Глава 31. Ян. Ближе к полудню мы прибыли в наш замок. А все потому, что, проверив показатели здоровья Ярославы, маг тут же потребовал собираться и ехать. На вопросы отвечать отказался. Рената он все так же поддерживал в бессознательном состоянии. Пока мы собирались в дорогу и прощались с Куином, очнулась моя малышка. Я как раз ненадолго вышел, когда послышался истошный женский вопль. Влетев в медицинский блок, попутно снеся двери, я в ярости стал озираться в поиске нападавшего. Но все оказалось до банального просто. Девушка, проснувшись одна в незнакомом месте, испугалась, что ее собираются убить. От облегчения рассмеялся, за что получил подушкой в голову. Но это все ничто по сравнению с тем, что моя любимая девочка проснулась и в полном порядке, похоже. И вот тут я понял причину, по которой маг так спешил вернуться в замок. Учитывая произошедшее с ней накануне, она слишком быстро пришла в себя для человека, а это значит, что ей помогла ее регенерация оборотня. Ярослава смотрела на нас, непонимающе хлопая ресницами. Смотрелось это настолько мило, что я, кажется, каждую минуту подходил и целовал ее шутливо в нос. После всех тех дней, когда я думал, что потерял ее, сейчас чувствовал себя по-настоящему живым. Всю дорогу брюнетка провела у меня на руках. Просто я боялся даже на минуту отпустить ее от себя. Мне важно было чувствовать, что она жива и рядом со мной. Со стороны это, наверное, казалось сумасшествием, но мне было все равно. Хотелось кричать на весь мир, что эта женщина моя, и как сильно я ее люблю. Да, я вел себя рядом с ней, как последний романтический юнец. Ну и ладно. Как раньше уже говорил, главное, что она здесь, сейчас, рядом со мной, живая и здоровая. Осталось только перенести оборот. Зажмурился от предвкушения знакомства с ее волчицей. Интересно. Какую сущность она унаследовала от родителей? Кстати, вот еще один неразрешенный вопрос. Кто является биологической матерью малышки? «О, Двайер, ты меня пугаешь!» — усмехнулась Ярослава. Я же лишь вопросительно приподнял брови. «Ты то блаженно улыбаешься, как псих, то в следующую минуту хмуришься. В чем дело?» Малышка поерзала у меня на коленях, устраиваясь поудобнее, а я крепче стиснул зубы, приказывая себе не реагировать на эти действия. Просто безумно рад. Нет, не так. Я до одурения счастлив, что ты жива, моя волчица. И, наплевав на то, что в салоне автомобиля мы были не одни, поцеловал любимую. Когда мы оторвались друг от друга, зеленые глаза Ярославы сверкали изумрудами. Но она вдруг закусила нижнюю губу, а потом и вовсе спрятала свое личико у меня на шее. Почувствовал влагу на коже и замер, боясь пошевелиться. «Ярусь, ты чего?» – прошептал ей на ухо, мимолетно касаясь виска девушки. Та помотала головой и сильнее прижалась ко мне. Кажется, мою пару настигла запоздалая истерика от пережитого. Остальные оборотни, сидящие рядом с нами, упорно делали вид, что ничего не происходит. А маг так и вовсе включил радио, прибавив громкость. Послал другу благодарный взгляд. Нет, все-таки не зря я в свое время подружился с этим чудиком. Если бы не он, то, скорее всего, сейчас я сидел один и упивался жалостью к своей собственной волчьей персоне. Провел рукой по спине любимой, зарываясь одной рукой в ее волосы и успокаивающе массируя затылок. Постепенно девушка успокоилась. «Зачем я тебе такая проблемная?» — всхлипывая, пробормотала она. «Глупышка моя любимая. Если не ты, то никто уже. Ты мне нужна именно такая, проблемная, вздорная, свободолюбивая, убегающая». «Все равно догоню», — прошептал ей на ухо, прикусывая мочку и целуя в шею. Ярослава засмеялась и отстранилась, заглядывая в мои глаза. Мягко улыбнулся ей в ответ и вытер дорожки слез с щек. «Правда, догонишь и везде-везде найдешь?» — похлопала она ресницами. А я рассмеялся. «Такая смешная, потрясающая женщина. И только моя. Правда». Теперь уже я уткнулся в ее шею, целуя и покусывая. «Вы, может, все же до замка дотерпите?» Раздался веселый голос мага с переднего сиденья. «Мы почти на месте». посмотрел в окно и понял, что так и есть. Мы уже ехали по нашей территории призамковых земель. У подъезда нас встречал мой новоиспеченный Бета. Перехватил девушку удобнее и вылез из машины, не выпуская любимую из рук. Стоило нам только оказаться снаружи, а Йомхер тут же оказался рядом, на словах отчитываясь о делах. Я слушал его в полуха, благо парень сам все понял и со словами «потом поговорим» скрылся с глаз долой. «Чего встали, ребятки? Пойдемте в лабораторию!» Хотел еще что-то добавить, но тут к нам подлетел вихрь в виде моей трепетно любимой младшей сестренки. Что ж, я не гулялась в городе. «Ярослава, как я рада, что ты в порядке!» – запричитала та. «Ты даже представить не можешь, что здесь творилось без тебя! У нас все по стеночке ходили, как можно тише и незаметней для некоторых!» «Мэйси, клянусь луной, ты меня доведешь!» Быстро ушла к себе, рыкнул под конец. Родственницу как ветром сдуло. Но напоследок она все-таки успела пропищать. «Вот видишь!» – Аяра расхохоталась. «Не зная, что вы родные брат с сестрой, ни за что бы не подумала, что это так. Вы настолько разные по характеру!» – проговорила она, смеясь. «Вот тут не соглашусь. Ты просто мало общалась с Мэйси. Они очень похожи, поверь», – подал свой голос наш ученый. «Просто Ян из-за своего статуса более серьезно ко всему подходит. А на деле такой же сумасшедший и дикий раздолбай», – махнул рукой в мою сторону маг. Ярослава с интересом посмотрела на меня, на что я лишь закатил глаза. «Ну да, есть такое. Если есть возможность просто отдохнуть и забыть о своем статусе, то становлюсь таким же заводным. Друзья давно уже вынесли вердикт, что город еще стоит из-за моего статуса. Он для меня как сдерживающий фактор, а то бы управляли мы руинами». Сестра именно такая, каким был я в ее возрасте, когда еще не был обременен никакими статусами. Как давно это было? «Интересненько», – протянула девушка. Мы с Маком хмыкнули одновременно, вспоминая свои проделки. «Ярусь, у нас с тобой впереди целая жизнь. Успеешь еще узнать обо мне все-все», – легко поцеловал ее в губы. Пока говорили, не заметил, как дошли до лаборатории друга. Там устроил волчицу на диване. Макдауэлл сразу перешел к делу, взял кровь на анализ, измерил давление и все остальное. Ярослава потерла шею, после чего потянулась всем телом. «Чешется?» – участливо поинтересовался ученый. «Не то чтобы, скорее тело затекло от однообразной позы», – ответила она. Я улыбнулся и довольно откинулся на спинку дивана. «Мак, скоро?» – поинтересовался у мужчины. «Думаю, да. Должно пройти нормально все, но лучше еще побыть здесь, под наблюдением. Если все будет проходить как надо, то вынесешь на улицу. Окончание уже там будем дожидаться. Впрочем, в любом случае там. Мне здесь не нужна большая дикая волчица. Колбочки жалко». И Макс состроил умильно просящую рожу. И если я понимающе улыбнулся, то Ярослава напряглась и с испугом переводила взгляд с меня на друга и обратно. «Я не хочу!» – замотала она головой. «Не хочу!» – вскочила и побежала на выход. Я перехватил ее за талию уже у самой двери. «Шустрая!» – прокомментировал Макдауэлл. Мысленно с ним согласился и вернул все свое внимание любимой. «Ярусь, дыши глубже, все хорошо. Мак поможет, слышишь?» Схватил ее личико в свои ладони и заставил смотреть мне прямо в глаза. «Все ненужные вещества у тебя организм уничтожил. За хорошее самочувствие надо благодарить твою волчицу. Если бы она не проснулась, ты бы умерла, понимаешь? Так что не сопротивляйся». «Ярослава, Ян прав. Сегодня, думаю, еще не время. Организму нужен отдых. Да и твоему зверю сил набраться стоит. Но ночевать придется на этом уровне. От греха подальше. Вдруг волчица решит раньше вырваться на волю. Так что пусть лаборатория будет рядом, на всякий случай. Все-таки ты всю жизнь была человеком. Кстати, пока можешь проверить свои новые способности. Пока в качестве отвлечения от зуда». Усмехнулся мужчина, глядя на ее руки, которые девушка заламывала. «Что-то я не уверена, что хочу быть оборотнем», — пробормотала она, расправляя плечи и двигая ими. Маг подошел и протянул мне таблетки. «Обезболивающее», — пояснил он на мой немой вопрос. Поблагодарил его за это, поднимая свою красавицу на руки. «Кстати, «Я говорил, что умею делать массаж», — проговорил ей на ушко, унося из лаборатории и в сторону отдельных палат. Девушка недоверчиво посмотрела на меня, но промолчала. Да у нее и выбора не было. Придя на место, первое, что сделал, когда закрыл дверь на замок, это набросился на самую желанную с жадными поцелуями. Прижал ее тело к себе ближе и стал попутно раздевать. Когда Ярослава осталась обнаженной, уложил ее на кровать на живот. Сам же уселся рядом и стал разминать ее ноющие мышцы. Как хорошо!» – простонала она в ответ на мои действия. «Черт, Ярусь, не издавай лучше никаких звуков, а то я боюсь не сдержаться», – прохрипел, склоняясь и прикасаясь губами между лопатками. Отстранился почти сразу. Тряхнул головой и молча продолжил массажировать тело любимой. Она тоже больше ничего не говорила, что с одной стороны напрягала, а с другой радовала. Сдерживать себя становилось все сложнее. «Знаешь, милая, ты отдыхай. Тебя здесь никто не потревожит. А я пойду с делами разберусь». Поцеловав свою пару в обнаженное плечо, накрыл одеялом, скрывая под ним совершенные изгибы, и буквально вылетел из палаты. Вылетел к Маку и упал на диван, пытаясь привести дыхание и эмоции в порядок. «Холодный душ?» – съехидничал друг. «Иди ты. Лучше скажи, где у нас Ренат?» В ожидании ответа обернулся в сторону стола, за которым сидел оборотень. «Его готовят к процедуре», – ровно, но с различимым злорадством ответили мне. Удовлетворенно кивнул и уставился в потолок. «Я буду участвовать». «Даже не сомневался», – ухмыльнулся друг. Через час мы входили в общую лабораторию, где уже находился Батурин. Ренат уже пришел в себя и лежал привязанный к медицинскому креслу. Я лично устанавливал капельницу и вводил препарат, коим пичкали Ярославу на протяжении всей ее прожитой жизни, начиная с 3 лет. Через 5 минут оборотня уже выворачивало в агонии боли. Он орал и пытался вырваться, что, впрочем, было бесполезным занятием. Сознание оборотень потерял где-то минут через 40 от бессилия и невыносимой боли. И это они заставили пережить маленькую девочку в угоду личным мотивам. Руки сжались в кулак, на пальцах проступили когти, а в следующее мгновение у моих ног рухнул Виталий Батурин с разорванным горлом. Со всей силы ударил его в грудную клетку, пробивая ребра и вырывая сердце. На меня все взирали со священным ужасом в глазах. «Уберите эту грязь отсюда!» — приказал охранник, и поспешили выполнить поручение. Не хватало еще, чтобы он придумал еще нечто столь ужасное. С Ренатом продолжать до самого конца. Мак. Я улучшил сыворотку. Вколю после полного курса. По прогнозам, он должен будет лишиться своего волка навсегда. Как и всех сил оборотня, в общем-то. Тут же отрапортовал он. Отлично. После отчитаешься. Выходя из бокса, заметил, что меня трясет. Кое-как добрался до душа, а после вернулся к Яре. Девушка спала, но постоянно крутилась из-за ломоты в костях. Пока еще слабая, но вскоре станет сильнее. Прилег с ней рядом, обняв за талию, притянул вплотную к себе и зарылся лицом в ее волосы. Так и уснул. А очнулся от женского крика боли. Вскочил на кровати и заозирался в поисках Ярославы. Она нашлась на полу, на четвереньках. На улице было темно. Лишь лунный свет заливал комнату своим тусклым сиянием через незавешенное окно. Скатился с кровати, открывая по ходу дела таблетки и наливая воду из стоящего графина на столе в стакан. «Ярусь, выпей! Это обезболивающее!» – протянул ей лекарство. Та посмотрела на меня затуманенным от боли взглядом и рыкнула, выбивая все из рук. Новый стон боли сопроводил очередной рык. «Черт, началось!» Схватил любимую на руки и направился быстрым шагом на выход из замка. Будить Мака не стал, понимая, что сейчас он все равно ничем не сможет помочь. Но у друга были другие мысли на сей счет. «Давно началось?» – спросил он, появляясь из ниоткуда и осматривая девушку по пути. «Не знаю». Сам только что проснулся от ее криков. Мы поднялись на 1-й этаж и прошли к заднему выходу, который вел через внутренний двор прямо в лес. Углубившись в чащу, аккуратно посадил девушку на землю. «Маг, уйди, не беси!» — рыкнул на него, когда он стал снова ее осматривать, трогая руки и ноги. Мой волк чуял близость оборота своей пары и готов был разорвать любого, кто помешает. Друг похлопал по плечу и отошел. Недалеко, чтобы при случае вовремя помочь, но и не так близко, дабы не мешать. Ярослава впилась пальцами в землю, словно ища у нее силы, а вскоре на ладонях появились когти. Тело девушки стало покрываться шерстью, а кости с хрустом перестраиваться. Я не смел подходить, наблюдая со стороны за ее изменениями. Мы лишены этой боли из-за того, что с рождения способны изменять ипостась. А вот у Яры организм сейчас перестраивался заново. Потом будет легче. Но сегодня каждый ее вскрик боли отдавался во мне. Казалось, что это меня сейчас так крутит в агонии. Как же хотелось ей помочь, но я не мог. Волк рвался наружу, требуя и жаждая оказаться рядом со своей парой. И в тот момент, когда я ушел внутрь себя, позволяя своему зверю вести, Ярослава также закончила свой оборот. Продолжительное время мы рассматривали друг друга. Если я был весь одного цвета, то малышка оказалась белой, но с черными носочками на лапках. А на бедре красовалась темная звездочка. Зеленые глаза смотрели пристально и с интересом на меня. После она попыталась увидеть себя, но ей это плохо удавалось. Покрутившись пару раз на месте, волчица снова взглянула на довольного меня, взвыла и рванула вглубь леса, зарычав, помчался за ней.